Осенний гость. Осень вернулась вновь, но дитя не сидит на коленях моих. Одинокий, гляжу на луну. Камидзима Аницура. Перевод Марковой. Дождливый вечер. Капли стучат по зонту. Кто-то входит к соседу. Ран-ран Мацукура. Перевод Ямагучи. Осени поздней пора. Я в одиночестве думаю, а как живет мой сосед? Осень уже на пороге. Сердце тянется к сердцу в хижине тесной. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Ко мне все птицы прилетают, и на деревьях у моих дверей клюют плоды. Но почему же не приходишь ты? Неизвестный автор. Перевод Бранта. Скоро ли друг мой придет? Слышу шаги в отдаленье. Палый лист зашуршал. Йоса Бусон. Перевод Марковой. Другу. Посети меня в одиночестве моем. Первый лист упал. Портрету друга. Повернись ко мне. Я тоскую тоже осенью глухой. Пеплом угли подернулись. На стене колышется тень моего собеседника. Осеннюю мглу разбила и гонит прочь беседа друзей. Мацуо Басё. Перевод Марковой.